Глава 2. «Где тебя черти носят?» – прошипела Аниса, делая страшные глаза и дергая меня за руку. «Тебя два раза уже вызывали, а я, между прочим, сразу за тобой иду. Вот сейчас раздраконишь комиссию, и что мне делать? Я же первая под раздачу попаду!» Не без усилий высвободив руку из цепких пальчиков подруги, я подняла взгляд на трибуну и сглотнула. Магистр Корвус побагровел аж до затылка. Квадратная академическая шапочка вот-вот загорится. «Вы все-таки почтили нас своим присутствием, Ньюрита Макджин?» – провозгласил он тоном, ничего хорошего мне не сулившим. «Что ж, извольте, раз пришли. Продемонстрируйте нам, чему вы научились за годы, проведенные в стенах Альдейн». Сердце так и пропустило удар. Признаться, злость ректора была не вполне понятна. Ну, задержалась я на пару минут. Но вот взглядом испепелять зачем? В расписании демонстрации навыков стихии, что и сейчас висит на доске объявлений перед главным корпусом, черным по белому, я значусь 17-й, под завершение, так сказать. Магистр Корвус всегда тех, кто посильнее, оставляет на десерт, чтобы не поднимать планку для остальных. Что заставило ректора буквально в последнюю минуту перед экзаменом изменить расписание? Бросив быстрый взгляд на сияющее над ареной табло, я часто заморгала. Мое имя и вправду стоит первым, затем Аниса, ну и по убыванию. Что совсем уж непонятно. Девчонки обычно за парнями идут. А тут нас всех вперед выдвинули. Из-за чего однокашники смотрят неодобрительно. Еще бы, древо первенства Ньюрите отдали. Я послушно присела, незаметно огладив форменную мантию, и, набрав полную грудь воздуха, направилась к арене. Спокойствие, Агни, ничего кроме спокойствия. Оставшись несколько минут тому назад в пустой аудитории, я чуть волком не взвыла. Невидимость на блокираторы навесить таки получилось, несмотря на длинный нос некоторых черноглазых из тайной канцелярии. Или откуда он там, чтоб его грифоны заклевали. И получилось очень даже хорошо. Настолько хорошо, что после ухода мага в черном один браслет, видимо укатившийся под стол, я найти так и не смогла. Да и времени на поиски не было. А с одним блокиратором на полноценную работу артефакта нечего и надеяться. Поместив единственный браслет на запястье, я чувствовала, что магия течет какими-то урывками, всплесками. То утихнет, то наоборот, так и норовит перелиться через край, сметая все на своем пути. Я ведь точно ничего такого не делала. Хотела лишь пригасить внутреннее пламя, а тут как будто кто-то другой за меня постарался. Какой-то сумасшедший, владеющий высшей магией. И чары использовал совершенно мне незнакомые. Нет, бред. Чушь. Чушь Саламандрова. Просто перенервничала. Чего мне только стоило прошествовать с прямой спиной мимо балконной ложи, на которой восседала комиссия магов. Их по обычаю разместили на самых лучших местах для обозревания происходящего на арене. Все до невозможности торжественные, надутые, даже чересчур. А в глазах настороженность. Я проследил взгляд одного из магов, который тот словно ненароком бросил за плечо. На самой высокой ступени ложи искрит на солнце мириадами алмазных отблесков трон. Трон! Ророк! Еле удержалась, чтоб не хлопнуть себя по лбу. Ну, конечно! Дракон! Это из-за чешуйчатого захватчика перекроили расписание, пропустив Ньюрит вперед. Гад же прилетел выбирать ту из нас, кто сможет зачать, не осыпавшись кучкой пепла от драконьего пламени. Просто из-за другого гада, по чьей вине я щеголяю сейчас всего в половине артефакта блокиратора, о главном гаде я и забыла. Кто бы мог подумать, что встреча с незнакомцем так мне мозги отшибет. Как во сне все. Вот же пламень нестабильный. Остается надеяться на милость Ророга, что мою неустойчивость в магии чешуйчатый спишет на неумение контролировать дар и отвратит от недостойной грозные очи. Обратит их, да, на ту же Анису, к примеру. Подруга спит и видит себя хозяйкой драконьего замка в окружении выводка драконят, да. А я не для того заканчивала лучшую магическую академию королевства, чтобы... Сердце пропустило удар. Вместо того, чтобы взойти с гордо поднятой головой на первую ступень, я со всей дури врезала по ней носком туфли. Но боли не почувствовала. Я, кажется, навсегда утратила способность чувствовать и соображать, когда подняла взгляд еще выше. На того, кто сидит на троне. Черный камзол, черные волосы, черные глаза с огненными всполохами на смуглом, нечеловечески красивом лице. Тот самый маг с бархатистым, раскатистым голосом и огненным даром такой силы, что моя выдаенная практически досуха магия восстановилась практически мгновенно в его присутствии. Тот, кто не просто повелевает стихиями, кто есть сама стихия и кто прибыл в Альдейн для того, чтобы забрать в свой замок самую сильную пиромагиню. Дракон, заметив, что я смотрю на него, кивнул мне, как старый знакомый, отчего сердце застрочило, как бешеное, норовя пробить грудную клетку. Я поспешно отвернулась к арене, и табло равнодушно отразило мое лицо крупным планом, демонстрируя замершие на нем эмоции всему амфитеатру. Шок, растерянность, уязвимость. Собственное лицо показалось мне чужим. Широко распахнутые глаза под угловатым полем красной академической шапочки. Неправдоподобно большие, чуть ли не в пол лица. Беспомощно приоткрытые, побледневшие губы. Кожа, и без того бледная, сейчас могла сравниться по цвету со снежной шапкой на вершине горы. Светло-русые локоны рассыпаны по плечам. На кончиках потрескивают крошечные искры. Время застыло. Наступившая тишина звенела в голове и в воздухе, давила со всех сторон, вгоняла в ступор. Я резко обернулась, вновь встретившись взглядом с драконом, и увидела в его глазах собственный приговор. Он смотрел на меня взглядом хищника, загнавшего добычу. Уверенно, нагло, цинично. Он даже не скрывал этого. Как в кошмарном сне я увидела, что дракон поднял руку указательным пальцем вверх и поболтал ей, как будто вертел что-то на пальце. И я вдруг увидела. И вправду вертит мой собственный браслет. Тот самый! Блокиратор, который, я думала, закатился под какой-то из столов. «Вы всегда играете по правилам», — говорил насмешливый и циничный взгляд дракона. И в тот же момент страх... Ужас, внушаемый к этим магнетически пугающим существам, из поколения в поколение исчез. Начисто. Вместо него пришла злость. Вот почему он заставил магистра Корвуса изменить расписание, выдвинув меня вперед. Просто чтобы я не успела подготовиться. Решил посмеяться надо мной. Поставить взорвавшуюся человечишку на место. Конечно, когда он увидел, на что я расходую свою силу, решил проучить. Несложно было сложить 2 и 2. Дракон прекрасно понял, для чего я зачаровываю блокиратор, чтобы обмануть его. А за обман высшего пальцы сами с собой сжались в кулаки. Растерянность сменилась решимостью. Беспомощность – жаждой действия. Вновь обернувшись на табло, я увидела, что мои глаза заискрили золотом, превращаясь из бирюзовых в зеленые. На щеках расцвел лихорадочный румянец. Я не сбежала, я взлетела на арену. Красная в цвет стихии мантия развивалась за спиной. Я год готовилась к этому экзамену как проклятая. А как забрежала перспектива попасть в магический департамент, ночами спать перестала. Невала и ночевала на экспериментальной площадке. Я планировала призвать перед комиссией королеву Саламандр. Конечно, дело нелегкое. Во время тренировок я выкладывалась по полной. Призвать королеву еще полбеды, а вот развеять ее куда сложнее. Комиссии же предстояло наблюдать магический поединок, как он есть. Пиромаг против призванной им стихии. Аниса и остальные, кто видел мои тренировки, уверяли, что выгляжу эффектно. На огненном вихре с ватрой в руке, с нечеловеческой скоростью уворачиваясь от атак огненной королевы и вынуждая ее отступать и, в конце концов, осыпаться пеплом. Сейчас же впечатлять комиссию в мои планы не входило. Если только от обратного. Над ареной по традиции поработали иллюзионисты, что усиливает в десятки раз визуальные эффекты заклинаний. Что ж, раз один блокиратор у меня самым подлым образом изъяли, буду действовать одной рукой. Той, что в невидимом браслете. Так не то, что королеву не призовешь. Как назло, под пристальным взглядом дракона моя внутренняя стихия словно взбесилась, требуя немедленного выхода. Сжав губы, я направила мощнейший магический импульс в зачарованное покрытие арены. Слегка качнула. Из-под земли раздался звук удаляющегося в самые недра грохота. Члены комиссии смотрели настороженно, переглядываясь, явно не понимая, зачем я в буквальном смысле слова спускаю магию в землю. Но, должно быть, все решили, что это какой-то хитрый трюк, и стали смотреть еще внимательнее. Я перевела дыхание, предвкушая близкий и такой необходимый мне провал, сделала пас пальцами, той рукой, что в блокираторе. Ожидаемо ничего не произошло. Среди водопада взглядов, обрушившихся на меня, острее всего ощущались 2. Циничный и насмешливый. Явно принадлежащий дракону и еще один. Полный возмущения моим вероломством. Тут к оракулу не ходи, магистр Корвус. В сердце закралось подозрение. А правда ли сказал ректор о департаменте? Или, может, с самого начала знал о прилете чешуйчатого и таким образом желал преподнести ему самого сильного пиромага на блюдечке? Но размышлять о подлости ректора было некогда. Я повторила пас пальцами, раздался звук, будто рядом лопнул мыльный пузырь, и над рукой поднялся дымок. Комиссия недоуменно переглядывалась. Студенты сидели все как один побледневшие. Лишь Аниса незаметно от остальных показала мне большой палец. Я скупо усмехнулась. Стараюсь, как могу. С третьей попытки призыв удался. Если можно так сказать, конечно. Призванная Саламандра, или, судя по круглой щекастой и не в меру нахальной морде, Саламандр был маленьким, кругленьким, упитанным. Словом, всем хороший Саламандр, но куда ему до королевы с телом пятнистой кошки и огненными крыльями? Саламандр обвел взглядом трибуны и уселся на весьма упитанную попу и широко зевнул. Я присела в книгсоне, делая взмах рукой в сторону призванного, приглашая зрителей восхититься. Восхищаться, понятно, никто, кроме Анисы, подруга аж рукоплескала, то есть изобразила он и беззвучно, не стал. Такого маленького и толстенького Саламандра и ребенок призовет. А в глазах ректора я прочитала собственную смертную казнь. И даже подумала, а вот оно мне надо было? Может, умотать в Драгуаратх от справедливого ректорского возмездия не такая и плохая идея? Поскольку по вытянувшимся лицам членов комиссии поняла, наслышанная сильной магичке. И вдруг в оглушающей тишине раздались аплодисменты. Аплодировал дракон. Размашисто так с оттяжечкой. И улыбался при этом широко, сверкая белоснежной пастью, простите, улыбкой, на смуглом лице. С чувством выполненного долга я мило улыбнулась в ответ и сотворила над Саламандром знак покоя, желая побыстрее прекратить этот цирк и занять место на трибуне, уступив в арену ерзающей, как на иголках Аниси. Но не тут-то было. Огненная вредина укоризненно покачала головой, мол, так дело не пойдет, и совершенно полягушачьи отскочила в сторону. Я за ним. Трибун донесся смех. Сперва робкий, затем громкий, раскатистый. Разозлившись не на шутку, я принялась гоняться по арене за нежелающим развеиваться низшим духом огня. А тот улепетывал, умудряясь строить рожи и показывать мне язык. Плюнув на конспирацию, в конце концов экзамен я самым успешным образом завалила. Так что уж теперь. Я щелкнула пальцами второй руки, высвобождая внутреннее пламя. Чтобы в следующий момент застонать в голос. Потому что прежде чем внутреннее пламя вырвалось на свободу, на запястье сомкнулось что-то ледяное, противно впиваясь крохотными иголочками под кожу. Блокиратор! Если бы взглядом можно было убивать, если бы не было на мне блокираторов, да. Клянусь, чешуйчатый осыпался бы с трона горкой пепла. Но вместо этого он лишь нагло усмехнулся, еще подмигнул, гад, чтоб ему в жерло вулкана угодить. Глядя в наглые черные глаза, я призвала всю силу внутреннего пламени, надеясь, что хоть крохи смогут просочиться через блокираторы. Но дракон, похоже, не зря похищал мой браслет. Не знаю, что он с ним сотворил, но никогда еще я не чувствовала себя настолько бессильной, беспомощной. Внутри все кипит, искрит, клокочет, а наружу ни-ни. И это ужасное ощущение нарастающего желания избавиться от излишков стихии в крови. И так необходимая разрядка совершенно недостижима. Время словно замерло, остановилось. Мир утратил краски. Подернулся туманом. Лишь дракон, взирающий на меня с трона, остался четким. Словно вобрал в себя реальность. А в следующий миг с моих запястьй соскользнуло что-то невидимое. Еле слышно звякнув о зачарованное покрытие арены. Я сама не поняла, что произошло дальше. Просто где-то глубоко внутри под взглядом завоевателя так и полыхнуло. А в следующий миг меня подбросило вверх. С трудом удержав равновесие, я бросила взгляд под ноги и поняла, что балансирую на краю готовящегося извергнуться вулкана. Я всеми силами старалась унять разбушевавшуюся стихию, но в то же время понимала – бесполезно. Я горела, пылала, ликовала вместе с ней. Столб огня, ударивший в небо, был такой силы, что я только чудом удержалась на краю, не слямзившись на головы тем, кто восседал в первом ряду. Встретилась взглядом с ухмыляющимся чешуйчатым и осознала в полной мере. Этот гад вовсю наслаждается спектаклем. Комиссия рукоплещет, трибуны восторженно ревут. Магистр Корвус сияет, как начищенный пьяс. А от огненного столпа один за другим отделяются крылатые силуэты. Спустя минуту моих тщетных попыток угомонить вырвавшееся на свободу магическое пламя, над амфитеатром кружили огненные драконы, изящно выгибая шеи, хлопая крыльями, изрыгая иллюзорное пламя. Комиссия застыла, окаменела. Кто-то даже с открытым ртом. Ректор, казалось, вот-вот лопнет от гордости. Как в кажущемся вечностью кошмарном сне я увидела, как магистр Корвус оглянулся на чешуйчатого, и эти двое обменялись понимающими взглядами. Увидела, как царственно кивнул брюнет, и при этом глаза его полыхнули, отражая пролетающего мимо огненного змея. Как магистр Корвус потер ладони с видом кота, что угодил в жбан со сметаной. И это стало последней каплей в чаще. Я поняла, что мой самый страшный кошмар каким-то образом притворился в жизнь. А Академию я покину только в обществе высшего, в качестве пленницы. Я не Лосаир, нет, я не гожусь невесты. Зато я не сгорю заживо, вынашивая наследников завоевателя моего народа. Альтесса, Альтесса дракона. Пламень нестабильный, какой позор! Решение пришло внезапно. Месть, конечно, была мелкой, незначительной, и больше подошла бы девочке-подростку, нежели выпускнице лучшей магической академии королевства, но... Раз уж силы у меня чудесным образом столько, что, кажется, еще на десяток таких вулканов хватит, почему бы и нет? Выбросив руки перед собой, я зажмурилась и принялась шептать заклинание. По полным возмущения воплям поняла. Получилось. И не смогла сдержать мстительной улыбки, когда открыла глаза и увидела, как огненные драконы, на лету превращаясь в лягушек, шлепаются на головы достопочтенной комиссии. Причем львиная доля земноводных сыплется на того, кто расселся на покрытом алмазной крошке троне. По-прежнему балансируя на краю иллюзорного вулкана, я ответила чешуйчатому издевательский поклон. Судя по перекошенным физиономиям ректора и остальных высокопоставленных особ, ничуть не сомневаюсь, что достойной работы в столице мне не видать. Одно радует. Своего я, кажется, добилась. Судя по пламени в глазах дракона, по играющим желвакам на его щеках, очень сомневаюсь, что захватчик захочет видеть матери своих драконят ту, что высмеяла его прилюдно. «Вы были правы, магистр Корвус!» Раздался над трибунами его низкий, бархатистый голос. «Сила дара Ньюриты Макджин действительно поражает. Но я, конечно, задержусь, чтобы посмотреть и на других ваших талантливых выпускниц». Подобострастно склонившись перед драконом, ректор вытер со лба испарину и обернулся ко мне. «Ждите в своей комнате, Ньюрита Макджин», — сказал он, — «и соберите вещи. Вы покинете Альдейн сегодня». «В любом случае», — говорил его взгляд.